Глава 24. «Ближе мы ни на чем не подъедем», — сказал я, осторожно заводя лодку в устье песенки. Весла почти доставали до берегов. Трифон сидел на корме, держа наготове крепкий березовый шест. Когда лопасти весел в очередной раз запутались в прибрежной осоке, я кивнул Трифону. «Давай!» Он опустил шест в воду и с силой оттолкнулся от песчаного дна. Шест в его руках задрожал и выгнулся. Лодка упруго пошла против течения. Дмитрий Николаевич сидел на носу плоскодонки с восхищением, глядя на лес, который подступил к самым берегам песенки. «Не часто бываете в лесу?» — спросил я его, складывая весла по бортам лодки. «Реже, чем хотелось бы», — вздохнул археолог. «И каждый раз поражаюсь». «Чему?» «Ну как же, вот вы, Андрей, учитесь в лесотехнической академии, верно? Значит, представляете себе, сколько живут деревья?» Я подумал и кивнул. «Вот взять хоть эту красавицу!» Археолог показал на ель, которая росла на самом берегу речки. Ствол чуть ли не метровой толщины поднимался к небу на добрые 30 метров. «Вы представляете, сколько ей лет? Думаю, эта ель уже была взрослой, когда произошла революция. Может быть, она росла здесь, когда Пушкин сочинял Евгения Онегина? Кстати, вы знаете, что в Михайловском до сих пор растет тот самый дуб, который Александр Сергеевич описал в предисловии к Руслану и Людмиле?» Археолог вздохнул и продолжал. «Деревья являются свидетелями событий, о которых мы можем узнать только из рассказов или документов. А иногда они видят такое, что ни в каких документах не описано. Например, в Соединенных Штатах растет такое дерево – секвойя. Она вырастает до гигантских размеров, больше сотни метров в высоту и до 7 метров в основании ствола. Зачастую эти деревья живут больше 1000 лет. Они были старыми еще тогда, когда Колумб только плыл к берегам Америки. Представляете? Эти деревья пережили расцвет и падение великих индийских цивилизаций, приход белых колонизаторов». «Ну, у нас таких старых деревьев нет», — улыбнулся я. «Разве что дубы, да и то вряд ли». «А вот и нет», — неожиданно возразил археолог. «Возьмите для примера обыкновенный можжевельник. Это деревце растет очень медленно, и зачастую возраст 5-6-метрового дерева насчитывает около 1000 лет. Возраст самого старого спиленного можжевельника превышал 2000 лет. Оно росло еще до начала нашей эры, можете себе вообразить? В Риме правил Великий Цезарь, на территории Шотландии сражались дикие племена скоттов и пиктов, еще не зародилось христианство. А здесь, в глухой тайге, уже рос маленький кустик можжевельника, которому было суждено пережить и Великий Рим, и нашествие варваров, и татаро-монгольская ига, и полчища Наполеона. Эх, если бы можно было увидеть то, что видели на своем веку некоторые деревья! Каким мощным подспорьем это стало бы до нашей науки!» Я только улыбался, слушая распалившегося археолога. Трифон мерно толкал лодку, не поворачиваясь к нам. Но и в его бороде пряталась улыбка. Наконец нос лодки глухо ударился о камень. «Приехали!» — объявил я, перепрыгивая через борт. Уровень воды был чуть выше, чем голенище сапог. Я добрел до берега и крепко обвязал веревку лодки вокруг склонившейся над рекой черемухи. «Ну, идите, время у нас есть. Дмитрий Николаевич, Трифон покажет вам поляну. Постарайтесь осмотреть все, что сможете. Я не знаю, когда мы в следующий раз сюда попадем». «А вы куда, Андрей?» — с интересом спросил археолог. «У меня есть одно важное дело на том берегу речки. Это касается моей работы. Вернусь, расскажу». Осторожно ступая по камням, я перешел речку. Трифон с Дмитрием Николаевичем к тому времени уже скрылись в лесу на противоположном берегу. Просто удивительно, как мне удалось собрать их вместе. Археологу ради этого пришлось на несколько дней задержать свой отъезд в Ленинград, но он, не колеблясь, пошел на обман начальства, только бы увидеть своими глазами заветную поляну, на которой сотни лет жили таинственные колдуны. Пришлось ждать, пока Трифон оформит все бумаги. Тут ему сильно помогли Федор Игнатьевич и Георгий Петрович. Генерал решил все бумажные проблемы в Ленинграде, а председатель прописал Трифона в Черемуховке. Главный врач поликлиники в Киселево только руками всплеснул, когда Трифон пришел к нему устраиваться на работу, да еще и с просьбой направить его в Черемуховский медпункт. Я отвез Трифона со всеми бумагами в Киселево, и на обратной дороге даже он не выдержал. Смеясь, рассказывал мне: «Ты бы видел его глаза. Смотрит сквозь очки и так подозрительно спрашивает. «А почему у вас перерыв в стаже? Чем занимались? А почему с вашей квалификацией к нам в фельдшеры? Знаете, какая у нас зарплата? А какие трудности с жильем?» «А ты что?» — улыбнулся я. «А я отвечаю, как генерал советовал. Мол, ездил на север, добывал рубли, да трудовую потерял в поезде. А предприятие переоформили, и теперь запрос непонятно куда посылать. А фельдшерам как раз потому, что в деревне вопрос с жильем решить легче». «Так взяли тебя?» «А куда им деваться? Фельдшер-то им нужен. Иначе медпункт закрывать придется, а больных самим принимать в Киселево. Из тамошних работников никто не соглашается в Черемуховку ехать. После поселка в деревню не хотят, не те удобства». Трифон помолчал, улыбаясь, а потом вспомнил еще. «Смотрит на меня главный врач, очки пальцем поправляет и спрашивает. Пьете, небось, много, потому и не удержались во врачах. А ты?» «А я ему характеристику из больницы, где раньше работал. А там одни хорошие слова. Ох, и постарался твой генерал. Как он отдел кадров уговорил, ума не приложу». В Трифоне появилась какая-то легкость, словно он скинул груз, который много лет давил на него, и теперь с удовольствием распрямлял затекшие плечи. Крутя баранку, я подумал, что Георгий Петрович может уговорить кого угодно, и почувствовал неловкость от того, что... Я позвонил Георгию Петровичу и попросил его помочь Трифону с трудоустройством. Генерал не удивился, просто сказал: «Хорошо, Андрей Иванович, конечно». Затем перевел разговор на охоту, спросил, нет ли у меня в угодьях хорошей лисьей или борсучьей норы, чтобы Владимир Вениаминович мог потренировать своих фоксов. Я обещал посмотреть и вовремя вспомнил про нору, которую мне показывал еще Жмыхин. Черт, куда ни ступи, везде возникала тень этого человека. Но раздумывать было не о чем. Перейдя песенку, я повернул направо к озеру, чтобы вдоль берега выйти к оврагу. Я надеялся, что неплохо запомнил место, да и окрестности озера были мной исхожены уже порядочно. Хотя к норе я больше ни разу не ходил. Чутье и компас не подвели. Я вышел как раз к началу оврага и медленно пошел вдоль него, стараясь держаться так, чтобы меня нельзя было заметить с противоположного склона. Шел я не спеша и при каждой возможности подходил поближе к обрыву под прикрытием кустов или толстого дерева. Важно было заметить нору как можно раньше. Наверное, я все же прозевал бы ее, но мне повезло. Лисы часто выбрасывают землю из своих нор, чтобы выгнать паразитов. И в очередной раз я увидел на противоположном склоне кучу свежей земли и насторожился. Достал из футляра бинокль, лег на землю и подполз к краю оврага. Чуть приподняв голову, стал внимательно высматривать вход в нору. И разглядел-таки его в густых зарослях ядовито-зеленого бурьяна. Не очень приметная дырка в земле под упавшим бревном, диаметров сантиметров 40, не больше. Интересно, лиса в норе или нет? Я знал, что постоянно лисы пользуются норой только когда выводят потомство, а в остальное время днюют под землей только в плохую погоду или от случая к случаю. И мне снова повезло. Случайно, отведя бинокль от входа, я увидел, как в нескольких метрах от основного лаза в воздух взлетела выброшенная земля. Что за черт? Я всмотрелся и увидел, как в зеленых зарослях мелькнул рыжий бок. И снова комочки земли полетели в воздух. Ага, значит, там от норок. И лиса как раз здесь, чистит нору, то ли от паразитов, то ли от очередного обвала. Около часа я следил, как зверек снует от одного входа к другому. Лиса была деловита, словно дворник, которому нравится его работа. Она рыла, откидывая землю с задними лапами. Иногда скрывалась в одном лазе, а появлялась из другого. И каждую минуту вскидывала голову с подозрением, принюхиваясь к окружающим запахам. Наконец лисица угомонилась. Она забралась в нору и, видимо, легла на отдых. Я выждал с полчаса, но зверь не появлялся. Тогда я отполз от края оврага, поднялся на ноги и отправился в обратный путь, к поляне Трифона. «Есть!» Дмитрий Николаевич был возбужден. Не успел я появиться на поляне, как он подбежал ко мне и чуть не силой поволок в сторону дальней опушки. «Полюбуйтесь сами! Здесь и копать не надо, чтобы понять!» Я удивленно поднял брови. «Вы не видите?» — чуть ли не кричал Дмитрий Николаевич. «Да это же курган! Самый настоящий курган!» Я во все глаза смотрел на невысокий заросший травой холмик. «Курган? Что-то он не сильно похож на ту высокую сопку, которую я видел на берегу Волхова». «Ну, конечно, это не курган в прямом смысле слова», — словно угадав мои мысли, объяснил Дмитрий Николаевич. «Скорее всего, его насыпали на протяжении долгого времени, а он оседал, размывался дождями. Но это, несомненно, погребение. Да убедитесь сами!» Археолог торжествующе ткнул рукой в покосившийся крест, сколоченный из двух деревяшек. «Знаете, кто его поставил? Знаете?» «Я поставил», — угрюмо сказал Трифон. «Когда я сюда пришел, здесь были развалины деревянного сарайчика, а в них...» — он помолчал. «Там был скелет, очень старый. Часть костей растащили звери, но череп и крупные кости остались. Я и похоронил его. Мне это показалось хорошим знаком, и я сам остался жить здесь». «Почему скелет — это хороший знак?» — не понял я. Трифон печально улыбнулся. «Не скелет, а то, что я его нашел. Я тогда подумал, что и меня потом кто-нибудь найдет и похоронит. А значит, надо остаться здесь». Ничего себе выводы. Но, прислушавшись к себе, я понял, что в чем-то согласен с Трифоном. «В общем, будем копать», — радостно сказал археолог. Он даже руки потирал в предвкушении находок. Только что за лопату не хватался. «Судя по всему, в этом холме не одна могила, и не две. Копать надо очень осторожно, чтобы осадки ничего не повредили. Поэтому оставим раскоп до будущего года. Андрей, вы сможете весной показать мне эту поляну?» «Конечно», — улыбаясь, ответил я. «Я очень люблю лес», — виновато сказал археолог, — «но плохо в нем ориентируюсь». «Бывает», — снова улыбнулся я. «Не вы один». «Я готов», — подходя к нам, сказал Трифон. «Все собрал. Да мне и собирать-то особо нечего». Это была правда. Подойдя к землянке, я увидел на траве топор с пилой, большую корзину с посудой и инструментами помельче и тщательно свернутое одеяло. Я догадался, что в одеяло завернута та самая почерневшая икона, которая висела у Трифона над столом. «Пойдемте», — сказал я Дмитрию Николаевичу и подхватил корзину с инструментами. «А как же...» — начал археолог. «Он догонит», — объяснил я. «Идемте». «Да, конечно». Дмитрий Николаевич поднял с травы топор и пилу, еще раз оглянулся на вожделенный курган и поспешил за мной по тропинке. На пушке я оглянулся. Трифон молча стоял перед входом в землянку. Вот он наклонился, подхватил с земли колышек и спустился вниз. Подпирает двери, чтобы ветром не распахнуло, понял я. «Он действительно несколько лет прожил здесь один?» — тихо спросил меня Дмитрий Николаевич. «Да», — ответил я. Археолог поежился. «Правильно говорил мой учитель. Чем больше узнаешь людей, тем интереснее и загадочнее они становятся». Через секунду Трифон снова показался. Он бережно поднял с земли завернутую в одеяло икону и, не оглядываясь, пошел к нам.